Зачем нужен бюджет? Взлом системы от зарплаты до зарплаты. Если ты думаешь, что бюджет — это для скучных взрослых, у которых ипотека и трое детей, то у нас новости. Бюджет — это твой личный чит-код к финансовой свободе. Это план, который помогает тебе не просто тратить деньги, а направлять их туда, куда ты хочешь. Основная цель бюджета — сделать так, чтобы твои доходы всегда были больше расходов. Звучит просто, но на деле это суперсила, которая позволяет достигать целей. Без бюджета накопить на что-то крупное, будь то новый iPhone, поездка на море или первый взнос на квартиру, почти нереально. Деньги будут просто утекать сквозь пальцы на всякую мелочь. Бюджет — это карта, которая ведет тебя к твоей цели. Избежать стресса. Знакомо чувство, когда до стипендии еще неделя, а на карте 200 рублей. Этот стресс выматывает, заставляя чувствовать себя беспомощным. Бюджет помогает избежать таких ситуаций. Ты всегда знаешь, сколько у тебя денег и на что их хватит. Это дарит спокойствие. Получить контроль и свободу. Парадокс, но чем жестче ты планируешь, тем больше у тебя свободы. Когда твои обязательные траты и сбережения распланированы, оставшимися деньгами ты можешь распоряжаться как угодно, без чувства вины. Хочешь потратить 2000 рублей на скин в игре? Если это заложено в твоем бюджете в категории развлечения, вперед, ты это заслужил. Обрести уверенность в себе. Умение управлять деньгами — это мощный скилл, который повышает самооценку. Ты докажешь себе и другим, что ты взрослый и ответственный человек. Представь, что твои финансы — это персонаж в RPG. Твой доход — это опыт XP, который ты получаешь, а бюджет — это окно распределения очков опыта. Сила, еда, здоровье, жилье — базовые характеристики, без которых персонаж не выживет. Сюда идут обязательные расходы. Если этот параметр на нуле, персонаж получает дебаф «голод» и теряет здоровье. Интеллект, образование, книги, курсы. Вложения в будущее, которые сделают твоего персонажа сильнее в долгосрочной перспективе. Это твои сбережения и инвестиции в себя. Низкий интеллект, и ты не сможешь освоить новые, более мощные заклинания, навыки, чтобы зарабатывать больше. Счастье, развлечения, хобби, подарки. То, что делает игру приятной. Если забить на эту характеристику, персонаж начнет хандрить и терять мотивацию, получит дебаф выгорания. Задача не вкачать все в одну характеристику, а держать баланс. Персонаж со 100% силы, но 0% счастья и интеллекта, слабый и несчастный. Твоя цель — создать гармонично развитого героя, который готов к любым квестам, которые подкинет жизнь.